Влияние Александра на воображение народов Азии было большим и длительным. Первая книга Маккавеев, написанная спустя столетия после его смерти, открывается рассказом о его жизни. И случилось так. Александр, сын Филиппа, македонец, пришел из земли Четим, Хеттон, разгромил Дария, царя персов и медян, и стал царствовать вместо него, стал выше всех владык Греции, и вел много войн, захватил много крепостей, и убивал земных царей, и прошел из конца в конец всю землю, и брал добычу у многих народов настолько, что земля смирялась, затихала перед ним. И он оттого вознесся духом, и сердце его взыграло. И он собрал весьма сильное, могучее войско, и царствовал над землями и царями, и они стали его данниками. И после всего этого он впал в болезнь и почувствовал приближение смерти, почему он и созвал своих слуг, тех, кто были благородного происхождения, и воспитывали с ним вместе от его юности, и разделил свое царство между ними, пока сам он был еще жив. Это исторически неверно. Так Александр царствовал 12 лет, а затем умер. Он, как легендарный герой, продолжал существовать в магометанской религии, и по сей день вожди мелких племен в Гималаях утверждают, что ведут свое происхождение от него. Возможно, что это не так, так как сыновья, верившие в это, воспитывались в Итоне. Ни один из подлинно исторических героев не давал такой великолепной возможности для мифотворчества. После смерти Александра была сделана попытка сохранить единство его империи, но из двух его сыновей один был младенцем, а другой еще не родился. У каждого из них были сторонники, но в последовавшей затем гражданской войне оба были устранены. В конце концов, его империя была поделена между семьями трех полководцев, из которых один получил, грубо говоря, европейскую, другой — африканскую и третий — азиатскую часть владения Александра. Европейская часть досталась, в конечном счете, потомкам Антигона. Птолемей, который получил Египет, сделал своей столицей Александрию. Селевк, который после многолетних войн получил Азию, был слишком занят военными походами, чтобы иметь постоянную столицу, но позднее главным городом при его династии была Антиохия. И Птолемеи, и Селевкиды, так была названа династия Селевка, отказались от попыток Александра слить греков с варварами и установили военные тирании, основанные вначале на той части македонской армии, которая подчинялась им, усиленной греческими наемниками. Птолемеи довольно прочно удерживали власть в Египте, но в Азии, смешанным династическим войнам, длившимся 200 лет, положило конец лишь римское завоевание. За эти 2 столетия Персия была завоевана парфянами, а изоляция бактрийских греков становилось все большей.